18. Журналистка Оксана. За неделю Петровы забыли о телевидении. Надо было собрать последние помидоры в огороде, пройтись по соседям, вдруг что-нибудь удастся найти и у них. Большинство помидоров, при отсутствии присмотра, вытеснялись сорняками, но некоторые все-таки выживали. Как ни странно, журналистка приехала. «Завтра будут», — позвонил в воскресенье вечером полковник. «К обеду приедут. Встреть, как полагается. Маргарита тоже подойдет. Скажет, что твоя ученица». «Что за ученица? Чему я могу ее научить?» «Не знаю. Сам придумай». Бронетранспортер с надписью «ТВ» остановился у самых ворот, едва не сломав ограду Петровского домика. Сначала из железной машины выглянул загорелый мужик с усами лет 40 в шлеме танкиста. «Петровы здесь живут?» «Мы Петровы». Встречать гостей Виктор Сергеевич вышел в костюме и самодельных замшевых туфлях, несмотря на холод и дождь. Лидка была в спортивном костюме. «В платье я нелепо выгляжу», — сказала мужу. К приезду гостей она сделала прическу. С вечера накрутила бигудей, по ее выражению. Оба, Виктор и Лидка, улыбались. «Оксана, вылезай, приехали!» — крикнул вглубь бронетранспортера водителя. Петровым он объявил. «Меня зовут Миша». Водитель выпрыгнул из машины и протянул руку Виктору Сергеевичу. «Очень приятно. Я Виктор Сергеевич». Петров и Миша пожали друг другу руки. «Вы директор игрушечной фабрики?» — спросил водитель. «Миша, игрушки у нас завтра, сегодня обувь». Из люка бронетранспортера наконец появилась Оксана. «Ты все перепутал. Извините его, ради бога. Первую неделю у нас, голова кругом идет». Оксане было лет 25 на вид, 1 метр 64 сантиметра. На глаз определил Виктор Сергеевич. Короткая стрижка, спортивный костюм, такой же, как и у Лидки. Бабушка подарила перед смертью, объяснила потом журналистка. Виктор Сергеевич бросился к Оксане. Вечером, анализируя прошедший день, Виктор подумал, что им руководили давно неиспользуемые в быту инстинкты. «Давайте я вам помогу. Прыгайте, поймаю», — обратился Виктор к журналистке. Девушка спрыгнула с бронетранспортера прямо в объятия Виктору Сергеевичу. Они чуть не упали в осеннюю грязь, но Виктор Сергеевич удержал равновесие. «Какая тяжелая, но упругая», — подумал Петров. «Наверное, не рожавшая». От Оксаны приятно пахло свежими огурцами. Вслух Виктор Сергеевич спросил. «Без охраны приехали?» «А я тоже Оксане говорю, как мы без охраны? Такие люди и без охраны». Водитель подмигнул Виктору Сергеевичу, мол, какой ценный груз он привез в такую опасную глухомань. Цените. «Если честно, охрана вся уволилась. Зарплата им, видите ли, маленькая», — объяснила журналистка. «Вообще-то у меня с собой пушка», — сказал Миша. «За нами два оборванца бежали, кричали: остановитесь. Я остановился, достал пушку. Оборванцев как ветром сдуло. Мне за охрану доплачивают». «Это, наверное, из банды иногородних. Всю ночь кто-то стрелял. Но война войной, а обед нас уже ждет. Ужасы потом. Сначала за стол», — предложила Лидка. «Я курочку пожарила, помидорчики свежие, немного риса. Экономлю». «Я тоже слышал выстрелы и крики, потом взрыв, и все смолкло». Виктор считал, что он тоже должен что-то сказать о ночном происшествии. «Хотел пойти разобраться, но остановили». «Как храните свежие помидоры?» — излишне заинтересованно спросил Миша. Выстрелы его не заинтересовали. «Да», — начала было Петрова. «Это очень сложная задача». «В подвале. Там всегда холодно, но сухо. И травой пересыпаем», — опередил Лидку Виктор Сергеевич. Миша очень быстро напился настойки на орехах, записал рецепт напитка и ушел спать в бронетранспортер. «Сил нету. Полдня ехали. Сейчас посплю, а ночью буду дежурить. Не понравились мне эти иногородние. Хорошего всем вечера и спокойной ночи. Вы их сразу гранатой. Они испугаются и убегут. Я так всегда делаю», — посоветовал Виктор. «Иногородние, они же трусливые. Темноты боятся и громких звуков. Начальство запретило нам связываться с иногородними, а сразу уезжать», — ответил Миша и ушел. Когда покончили с курицей, Оксана надела красный костюм, мини-юбку и жакет, белую рубашку и шапку-кубанку. «Это у нас такая форма. Интервью надо брать в спецодежде», — объяснила Оксана. «Есть несколько тем, которые мы должны обязательно затронуть. Первая тема — это рай. Виктор Сергеевич, вы, наверное, слышали, что рай будут строить?» «Слышал. Рассад уже построили». «Все обсуждают, где его строить. У моря, в лесу или в горах. У вас есть мысли на этот счет?» «Не буду оригинален, не знаю. Но, думаю, у всех должен быть шанс туда попасть. Считаю, рай должен быть для всех». «Можно сказать, что вы живете почти в раю. Море вот рядом». «Конечно», — кивнул Виктор Сергеевич. «У нас райские места. Полно змей и яблок». «Не поняла, но сказано хорошо. Виктор Сергеевич, у вас есть хобби?» Оксана неожиданно сменила тему и достала блокнот. «Рыбу вялю, плюс закрутки». «Можете чуть подробнее? Нас будут смотреть разные люди, в том числе те, кто никогда не сталкивался с закрутками», — улыбнулась журналистка. «Банки закручиваю, консервирую овощи». «А соль где берете?» «Если будут куры, будет и соль. Натуральный обмен. Крышки металлические, жаль, больше не производят. Какие раньше были крышки, мечта!» «И как вы без них?» «Из автомобильных камер вырезаю, проволокой обматываю и в тазик с водой, чтобы вода покрывала банку. Все. Доступ к воздуху перекрыт. А можно еще крышки из дерева вытащить, но это много возни. И опять же, прокладки нужны резиновые, а сверху надо камень положить. Пробовала глиной замазывать, но неудобно. Подходит только для бутылок». Виктор Сергеевич хотел удивить журналистку своей приспособляемостью к неблагоприятным условиям, высокой степенью выживаемости. «Неудивительно, что вы стали директором. Помните момент, когда решили стать директором?» — спросила Оксана. «Случайно. Шел по улице, встретил знакомого, одноклассника. Знакомый говорит: а мы ищем директора на обувную фабрику, иначе ее придется закрыть. Не хочешь попробовать? Проведем собрание коллектива и тебя выберем». Я подумал и согласился. Вроде получилось. «То есть вы не мечтали об обуви с детства?» Оксана посмотрела в блокнот, куда, по всей видимости, записала вопросы. «Нет, я мечтал стать художником. Ну или кем-то в этом роде. Гуманитарием. Но тогда это было очень сложно». «А где брали модели для обуви?» «На вокзал ходили. Смотрели, что приезжие носят. Фотографировали. Набирали статистику, выясняли, что народу надо. А потом я сам стал придумывать. Рисовал модели». «А сейчас рисуете?» «Рисую. Этикетки для консервов рисую. Некоторые с эротическим уклоном». «А можно посмотреть?» — попросила Оксана. «Мы можем спуститься в подвал и познакомиться с моим творчеством, так сказать, в галерее. Подвал — это и галерея, и овощехранилище одновременно». Виктор Сергеевич приподнял люк и предложил Оксане спуститься вместе с ним под землю. Лида спустилась за ними. «Это Анна Герман», — сказал Виктор Сергеевич и поставил на стол 3-литровый баллон с томатами. Баллон был украшен этикеткой с изображением крупной обнаженной женщины, державшей в руках помидор размером с голову. Еще несколько таких же овощей лежали у ног дамы. «В основе реальный персонаж?» — спросила Оксана. «Я хотел, чтобы было похоже на певицу Анну Герман, потому что есть такой сорт. Но не получилось. Так что можно сказать, это мои фантазии». «Красивая». Оксана провела пальцем по груди Анны Герман. «Да, а вот, считаю, находка». Виктор Сергеевич сдул пыль с двухлитровой банки. На банке была нарисована средневековая пушка. Из пушки вылетали черные ядра. Ядра летели над морем в сторону едва укрываемой земли. Ядер было много. Фон — голубое небо. Работа называется «Black Cherry» по сорту томатов. Они черные и круглые. Прямо получилась ткань в горошек. Вы талант, Виктор Сергеевич. Это далеко не все. Вот эта оргия, как говорит моя жена, называется Калькутта. Ой, Витя, не все надо показывать гостям. Притворно рассердилась Лида. А вот пусть Оксана угадает, как я назвал эту работу. Виктор Сергеевич достал литровый баллон с остроконечными томатами. На этикетке Петров нарисовал грядку, из которой, как снаряды, торчали полтора десятка этих самых томатов. «Это девичья грудь?» — предположила Оксана. «Согласен, что похоже. Но нет, это не груди, а буденовки. Головные уборы военных начала 20 века. Есть такой сорт. Буденовка и грудь очень похожи». «А жена присутствует на ваших работах?» «Иногда. Недавно нарисовал портрет. Получилось смешно. Хотите посмотреть?» «Витя, не надо. Он с меня только карикатуры рисует. Витя, не надо!» Едва слышно проговорила Лидка. «Хорошо, не буду», — громко сказал Виктор Сергеевич, а Оксане шепнул на ухо. «Я вам ночью покажу, когда все лягут спать. Выходите ночью во двор. Я рисую этикетки и на свою винно-водочную продукцию. Покажу и попробуем. Есть девушка с голубым орехом, очень вкусная настойка». Оксана улыбнулась и кивнула, как бы поощряя собеседника продолжать в том же духе. Но Виктор Сергеевич остановился и надолго замолчал, осмысливая возможные последствия предложения. Последствия сразу не просчитывались. «Красота у вас какая! Внизу море, вид красивый, куры, свои помидоры. Я бы хотела жить здесь», — мечтательно произнесла Оксана. «Так живите. Вон сколько свободных домов. Можете поселиться рядом с нами. У нас есть колодец. Могли бы брать воду у нас». Виктор Сергеевич произнес эту фразу с улыбкой в голосе. Журналистка понравилась пенсионеру, и он был бы не против, чтобы Оксана поселилась рядом. «Колодец старый, воды мало. На первой улице тоже есть пустые дома с колодцами». Лидка была против соседства с журналисткой и говорила с несвойственной ей хрипотцой. «А вы, Оксана, замужем?» «Живу с парнем». «Но это не Миша?» — спросил Виктор Сергеевич. «Нет, Миша старый». «Эх, приезжайте с парнем», — вздохнул Виктор Сергеевич. «Но у вас, наверное, опасно». «Только по ночам. Когда иногородние через деревню на юг проходят. А местные меня все уважают. Даже Леонидовы были у нас такие. Предлагаю выпить. И можно продолжить осмотр подвала». «Господи, Витя, зачем ей подвал? Давайте осмотрим залу», — предложила Лида. Зала была Лидкиной, так сказать, выставкой достижений. На фотографиях, висевших на стенах, можно было увидеть Лидку на велосипеде, на пьедестале почета, на пляже в Турции и, наконец, вместе с печальным Виктором Сергеевичем в ЗАГСе. Фотографии были большими, 30 на 40, как окошки. «Да вы прямо красавицей были!» Оксана с любопытством заглядывала в незнакомый ей мир. «И еще до вашего рождения, между прочим», — заметила Лида. Виктор Сергеевич погладил жену по голове и едва заметно улыбнулся. Лида хорошей была. «А что это у вас за посуда?» Оксана взяла в руки блестящую металлическую чашу на мраморном основании. «Это Лидины кубки», — объяснил Виктор Сергеевич. «Вот, читайте. Л. Васильевой за первое место в межрайонном соревновании по велокроссу. Васильевой она раньше была. Сейчас у нее моя фамилия Петрова». «Золотой кубок. Настоящее золото?» «А пусть она сама расскажет. Расскажи, есть тут золото?» «Есть золото, есть серебро, есть бронза. Все за велосипедный спорт», — сказала Лидка. «Но главная моя награда — это Витя. Я паспорт у него украла, не хотел на мне жениться. Сама в ЗАГС отнесла». «Интересно», — заметила Оксана и опять что-то записала в блокнот. «А это что?» Журналистка показала на огромную серую мраморную вазу. «Это прах моего отца. Он завещал после смерти увезти его подальше от города». «Какой ужас!» — отшатнулась от вазы журналистка. «Неужели и со мной такое случится?» «А я в отца. Даже брови у меня отцовские, смотрите». Лида убрала со лба волосы. Оксана взяла вазу в руки. «Тяжелая. 5 килограммов. Почему же вы не развеяли пепел?» «Развеяла? Это песок и немного камней для устойчивости вазы». После торжественного ужина Оксана предложила Виктору Сергеевичу повторить ранее сказанное на камеру, но уже во дворе, при естественном освещении. «Давайте по-быстрому, пока не стемнело. Где ваша ученица?» «Какая ученица?» Виктор Сергеевич забыл про Маргариту. «Рита. Иван Иванович просил, чтобы она сказала пару слов о вас как о наставнике молодежи и немного о туристической привлекательности региона». «Рита! Рита, где вы?» — закричала Оксана. «Я здесь». Хмурая Рита в купальнике и бейсболке появилась неизвестно откуда. «Я за забором стояла». Рита хромала. У нее была сломана нога. Постарался Вадик Леонидов. Вадика не было уже почти год, но нога никак не заживала. Нинка Леонидова говорила, что это из-за недоедания. «Карандаш, блокнот и яблоко взяла?» — спросила Риту Оксана. «Я предупреждала». «Да». «Станешь у входа на кухню, будешь делать вид, что записываешь речь Виктора Сергеевича. Будешь на заднем плане. Время от времени кусай яблоко, это витамины. И чаще улыбайся. Все остальное я сделаю за кадровым текстом». «То есть мне ничего не говорить?» «Не надо сбивать ритм». Маргарита дрожала от холода, все-таки ноябрь. Но съемка должна была быть летней, и Рита обмахивалась веером, так можно было скрыть дрожь. Оксана принесла из бронетранспортера перевязанную синей изоляционной лентой камеру Gold Star, вставила в нее кассету. «Виктор Сергеевич, обязательно скажите, что вы обладатель премии «Хрустальная туфелька». «Вы имели в виду золотой башмачок?» «Да, да, перепутала». «Поехали». Виктор Сергеевич пересказал на камеру историю о своем директорстве, подсобном хозяйстве, подробно остановился на победах жены в велосипедном спорте. Петров волновался и по ошибке сообщил, что он обладатель премии «Хрустальная туфелька». Виктор Сергеевич испугался и попросил переснять. «Туфелька вместо башмачка получилась. Люди смеяться будут». «Никто смеяться не будет, потому что не услышит», — успокоила его Оксана. «Пленка к этому моменту уже закончилась, а другой у нас нет. Но это пустяки. А вот важный вопрос. Миша мне сказал, что у нас почти закончился бензин, и вернуться на имеющихся запасах мы не сможем. Не одолжите?» «А сколько надо?» «Литров 100». У Петровых было всего 100 литров. Но отказать он не смог. «Конечно. Выкрутимся как-нибудь, забирайте все. И не забудьте, как все лягут, выходите во двор, и я вам свои рисунки покажу». Оксану положили в комнате. Сами Петровы легли на полу в кухне, чтобы не смущать девушку. Постелили старый матрас. Рита ночевать у Петровых отказалась, сказала, что добежит домой огородами. Ночью Виктор Сергеевич тихо встал, прошел в комнату и позвал Оксану. «Оксанка, вы не спите? Я ж вам обещал показать свои рисунки». Оксана не откликнулась. Рано утром, еще затемно, Оксана и Миша собрались уезжать. Лидка провожать гостей не вышла и даже не встала с матраса. Виктор Сергеевич поцеловал Оксану в щеку и сунул в руку банку соленых помидоров с деревянной крышкой. «А когда же будет передача?» — спросил Петров. «Думаю, на следующей неделе». «Интересно. Мы бы хотели посмотреть, а как же вы посмотрите? У вас же не ловит». «Как это?» — удивленно вскрикнул Виктор Сергеевич. «А как же Иван Иванович смотрит?» «Это его фантазии. Ничего он не смотрит. Но он замечательный человек, друг нашего директора, такой же мечтатель. Иван Иванович, как и наш директор, опередил время. Но скоро и у вас будет телевидение. Пауса кам. Сейчас только в городе». «То есть мы не увидим?» — расстроился Виктор Сергеевич. «Зато другие увидят. Это важнее. Вы и так все знаете об этой жизни». «Ой, как жалко. Ну да бог с ним». «Спасибо за гостеприимство». Оксана пожала руку Виктору Сергеевичу. «Можно один личный вопрос?» «Можно», — вздохнул Петров. «Почему у вас нет пальца на правой руке?» Виктору Сергеевичу не хотелось рассказывать о ликвидированных полковником бывших коллегах-садистах. Мало ли. Хотелось придумать что-то героическое. «Испытывал револьвер собственной конструкции. Произошла осечка». «Я предполагала что-то в этом роде», — улыбнулась Оксана. «Удачи вам во всех начинаниях». «Понравилось, журналистка?» — спросила Лидка, когда Виктор Сергеевич вернулся на кухню и лег на пол рядом с женой. «Бойкая». «Бойкая. А мы у нее и паспорт не спросили». Виктор Сергеевич задумался. «Конечно, к визиту много вопросов. Оксана говорит, что у нас еще нет телевидения. То есть у них в городе есть, а у нас нет». «Как это? А как же полковник? Что он смотрел?» «Полковник нас обманул. Жаль. Хотелось бы посмотреть на себя со стороны». «Я тебе сама расскажу». Лидка отвернулась от мужа и демонстративно захрапела. И бензин я им весь отдал. Лидка прекратила храпеть, но ничего не сказала. Пару часов Петровы лежали молча. Виктору Сергеевичу показалось, что Лида плачет. «Лид, ты чего?» «Что чего?» «Плачешь?» «Зачем?» спросила Лида абсолютно сухим голосом. «Пойду к морю, сети проверю». «Зачем так рано идти?» «Хочется побыть одной». В дневник Виктор Сергеевич записал: «Никуда мне от Лидки не деться. Я б нарисовал Оксанку голой. Мне и Маргарита понравилась. Как-то я взглянул на нее новыми глазами». Петров попытался нарисовать журналистку по памяти. Получилась немолодая женщина с большой грудью, очень похожая на жену. «Что ни рисуй, все равно Лидка получается», — вздохнул Виктор Сергеевич. Подумал, поморщился и вырвал лист с голой Оксанкой. Подумал еще, вернул его обратно, подписал: «Лида». Петуху Виктор Сергеевич сказал: «Я запутался, Петя. Мне понравились сразу две женщины. Оксана и Маргарита. Как же быть? Одна худая, другая полноватая. Я бы и Маргариту нарисовал, и Оксану».